Глава третья. Настоящий специалист по выживанию – это не тот, кто не сдохнет в тяжелой ситуации, а тот, кто будет получать удовольствие там, где всех будет тошнить. Старший инструктор ГРУ, подполковник Вячеслав Санаев. Москва. Раменская Сити. Башня Звезда. Общая динамика развития добывающего сектора такова, что позволяет нам уверенно планировать рост доходов в размере 12% годовых. Это по сектору в целом? Уточнил Сорокин, внимательно глядя на диаграмму доходов своего концерна. Разумеется, он до 1000 рублей знал, сколько ему приносит тот или иной бизнес в составе его холдинга. Но вот слегка ткнуть носом директора добывающего сектора было не лишним, тем более что доходность редкоземелов сильно упала. И тут дело было даже не в деньгах и доходах. Важнее было показать, что ты разбираешься в теме лучше, чем твой оппонент, а уж владение инсайдом позволяло повозить противника лицом по столу, зарабатывая внутрикорпоративные очки. Пока исполнительный директор пояснял ситуацию на рынке, личный помощник Сорокина-старшего принес и положил на стол перед шефом тонкую папку, на которой было написано «Алексей Владимирович Широков». Олигарх даже не стал смотреть, что там внутри папки, просто достал ручку из кармана и написал прямо на картоне 15 мил и отдал помощнику обратно. А что у нас с обогатительным заводом в Ханты-Мансийске? Рангольская область. Королевство Агелау. Когда овальное стекло на подставке осветилось и раздался мелодичный звук, Алексей вываживал особенно крупную рыбу и сматывал леску на прямоугольный кусок непонятного материала, постепенно подтягивал к себе водную хищницу, уже показавшую высокий плавник над водой, пытавшуюся уйти на глубину. Рыбаком лейтенант был не особенно опытным, но прочная леска успешно гасила все ошибки новичка, и через 10 минут он уже вытаскивал рыбину наверх на площадку. Добив ее одним ударом ножа, быстро освежевал, сбросив требуху в воду, кинул рыбину на решетку и стал тщательно мыть руки в морской воде, которую поднимал в ведре. Вопрос с питьевой водой тоже решился просто. Выложив на куске термонакидки золотые монеты аккуратной пирамидой, сделал слив воды в глиняный кувшин и теперь каждый день имел 5 литров дистиллята, который образовывался за счет конденсации теплового и влажного воздуха на относительно прохладных монетах. И только закончив есть, Алексей спустился вниз, чтобы посмотреть, что это там так настойчиво гудит, словно звонок из службы налогов и сборов. Овальное стекло уже не было прозрачным, а слегка мерцало. И стоило Алексею подойти ближе, как оно осветилось мягким голубоватым светом, и на экране возник седоволосый худой мужчина в темно-синем пиджаке и белой рубашке почти земного покроя. Алексей уже видел, как включалось это устройство, но предыдущего человека в черно-красном одеянии так и не смог понять. Тот что-то говорил, спрашивал, пока Алексей в сердцах не выдал длинную тираду на армейском диалекте великого и могучего, в том смысле, что «моя твоя не понимай». Ну вот совсем. Теперь же появившийся мужчина улыбнулся и, коротко поклонившись, показал карточку с нарисованным на ней знаком и четко произнес «А». Затем сменил карточку и сказал «Ти» и так далее, пока, видимо, не перечислил весь алфавит. Кроме того, внизу экрана стали видны 4 квадрата, на которых была стрелка вправо, влево, вверх и вниз. Интуитивно понятное управление, которым Алексей не преминул воспользоваться, остановив воспроизведение. Тщательно вымыв руки, достал пачку бумаги и оправленный в серебро свинцовый стержень, что нашел в хозяйском кабинете, снова включил воспроизведение и устроился за столом. Так и потянулись дни, заполненные рыбалкой, готовкой и учебой. Через пару дней он уже понимал простые предложения и читал тексты, которые показывали на экране, а через неделю, разобравшись в управлении видоном, нашел эфирную трансляцию и на 3 дня совершенно выпал из реальности, смотря учебные и научно-популярные фильмы и передачи. Отрывался лишь для того, чтобы наскоро перекусить, закидывая в себя куски мяса, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, потребляя продукты, словно мясорубка. Несмотря на то, что ведущие говорили на сильно искаженном агелау, который здесь называли всеобщим, и Алексей узнавал от силы каждое второе слово, все было понятно благодаря видеоряду. Королевство Агелау занимало почти весь когда-то единый материк Карабау, расколовшийся в ходе очередного передела наследия искусников. Так называли легендарную организацию магов и колдунов, которые 2000 лет назад основали цивилизацию на Алдаре, потеснив коренные племена. От них осталась портальная сеть, 100 000 магических приборов и изделий, огромное количество нерасшифрованных текстов на листах из палладиевого сплава, сшитых в книги, и подземное сооружение, куда до сих пор не могли проникнуть исследователи. При этом было совершенно точно известно, что 2,5 десятка магов являются теми самыми искусниками, но они, в свою очередь, всячески уклонялись от общения, а те, кто настаивал, мог запросто осыпаться белой пылью или растечься грязной лужей прямо на глазах у сотен свидетелей. При этом искусники не были совсем уж бессмертными и гибли точно так же, как и простые люди, от пули, яда или упавшего на голову кирпича. Инициаторы такой кончины мага недолго радовались жизни, погибая совсем уж причудливой смертью, а последнего такого умника месяц варили в кипятке и одновременно лечили 5 целителей, чтобы не сдох раньше времени. Так что из всех рас, населяющих Алдари, искусники были самыми неудачными объектами для насильственной смерти. А всего раз было три. Как уже было сказано, самая незначительная по численности – потомки искусников, и они сами – высокие, беловолосые и светлокожие, статные и удивительно красивые даже по меркам земли, которых называли Агел и Агела. И основная масса – потомки аборигенов Алдари, относительно низкорослые, коренастые, широкоплечие, с лицами и телами, словно высеченными из гранита, альды. И третья, смесь этих двух рас, говорившие на так называемом всеобщем, который был упрощенной смесью альдари и агелау. Собственно, в чистом виде оба языка сохранились лишь в ограниченном количестве мест, и вся планета разговаривала на всеобщем, который был сильно упрощен, в отличие от Агелау, где было 16 видов времен, и вообще весь язык большей частью состоял из исключений, а не из правил. Несколько диковатая смесь из разных эпох и технологических укладов выглядело очень пестро. Мужчины-дворяне носили шпаги. Дамы ходили в длиннополых платьях с оборками, а в воздухе уже парили дирижабли, летающие города, приводимые в движение магоэнергетикой. И да, здесь была магия! Все, что могли достичь земляне в поисках чудес, были два десятка недоучек, способных на крошечную искру, и несколько тысяч мошенников, демонстрирующих разные чудеса, в основном ловкостью рук. Но на Ассарте магия была вполне конкретной и осязаемой. Маг уровня мастер уже имел свою практику, занимаясь производством техномагических приборов или встраиваясь в уже имеющееся производство. При этом Агела, сильные в магии, тесно сотрудничали с Алдари, которые первенствовали в механике, что и предопределило их дальнейшее вполне мирное сосуществование. Маги обеспечивали существование крупных городов с их развитым коммунальным хозяйством, тысячи производственных процессов, которые были невозможны без применения энергии, и, конечно же, медицину, что полностью опиралось на магоэнергетику и маготехнику. Нет, маги не могли стереть город или заново отстроить его. Не швырялись фейерболами и молниями и не останавливали реки одним движением бровей. Но зато они могли соединить две части из разнородных веществ. Например, дерево и стекла практически без шва, или, например, обработать поверхность деталей двигателя так, чтобы она была практически вечной. Ну и, разумеется, они превращали абсолютно безвредное в нечто абсолютно смертельное. Например, свинец, делящийся материал. Именно маги Агелау создали фактически термоядерную бомбу, которая не только уничтожила вражескую армию, но и запустила парниковый процесс на планете. С некоторых пор такие манипуляции стали запретными, а желающих поэкспериментировать ловили и уничтожали. Но от этого магия не стала менее опасной. Зато магическая медицина творила Настоящие чудеса! И те, кто мог себе это позволить, жили по 500 лет и более, ничем и никогда не болели, оставаясь вечно молодыми. Кроме того, маги служили в военных госпиталях, ставя на ноги полных инвалидов, отращивая утерянные конечности или восстанавливая органы. Ну и то, на что опиралась вся цивилизация Ассарты, магические кристаллы, тоже выращивались магами. Ни дальняя связь, ни порталы, ни даже дирижабли не могли работать без энергетических кристаллов, выращивание которых было основным занятием магов от младшего ученика до подмастерья. Впрочем, даже мастера, магистры и архимаги не брезговали вырастить особо крупный кристалл для больших механизмов или даже подъемных механизмов летающих городов. Процедура выращивания была проста и описана в сотнях пособий. Требовалось лишь место с высоким магическим фоном. Чем больше, тем лучше. А далее воображение и концентрация для того, чтобы представить себе форму нужного размера во всех подробностях. Что было совсем непростой задачей, если учесть необходимое количество граней. Для малого кристалла 16 и так далее. До изделия размеров с голову взрослого мужчины в 120 граней. Размер кристалла определял общую емкость, а количество граней – способность к быстрой отдаче энергии. На магических накопителях ездила, летала и плавала техника. На них работали приборы дальней связи, видоны и вообще все, что можно, включая ружья и пушки, где с помощью магии вода превращалась в пар. Но даже обычный пороховой огнестрел тоже делался с помощью магов, так как химии в привычном Алексею смысле здесь не существовало. Растительные волокна не травали не с помощью кислоты, а магическим узором, добавляя нужные компоненты в виде жидкостей или порошков. Порох получался довольно слабый, но многие предпочитали именно огнестрельное оружие, так как оно не зависело от магических кристаллов. Несмотря на широкое применение магии, воевали в основном традиционным способом. Роты, батальоны и полки – под аккомпанемент выстрелов и в окружении облаков водяного тумана штурмовали позиции друг друга, обильно удобряя почву собственными телами. Сверху все это поливали свинцом и сталью дирижабли, бомбардировщики, а многомоторные истребители интенсивно сокращали их поголовье, роняя с неба на головы все той же пехоты и совершенно уже фантастических передвижных крепостей, нечто среднее между танком и дотом на огромных гусеницах и с такой же огромной пушкой и десятком пулеметов. Воевали часто, загрязняя воздух всем, что попадется под руку, так что климат на планете был от жаркого до умеренного. Полярные шапки давно растаяли, сильно подняв уровень океана, что явилось настоящей катастрофой для десятка прибрежных стран. А всего их было 153, из которых 10 крупных и богатых, а все остальные калибром поменьше и доходами поскромнее, располагавшиеся на 4 материках. Рабао, Телнарх, Иссиата и Тиорна. Рабао и Телнарх были одним материком, когда между Агелау и Эйшином разгорелась большая континентальная война, и 500-тысячный экспедиционный корпус Эйшин был остановлен в долине горного хребта Хаур с помощью магического артефакта огромной мощности. В результате армия вторжения была полностью уничтожена вместе с куском горного массива, который испарился, поднявшись с облаками в воздух. В результате полярные шапки начали таять с ураганной скоростью, подтапливая прибрежные страны. Тогда суша разделилась на две части широким проливом, и президент Эйшина повелел использовать для нового материка старое название страны – Телнарх. Собственно, кроме десятка мелких стран, так или иначе находящихся в сфере влияния и внимания Агелау, на материке Рабао не было. Хиата, Румгони, Боридор, Гесса, Беларгия и другие, не представлявшие ни в военной, ни в какой другой области ничего важного, но очень любившие надувать щеки и пыжиться своей самостоятельностью. Владение 57. Как наш подопечный Ши Сарганай захлопнул сборник магем великого Тори Драсса и посмотрел на помощника. «Смотрит сериал «Войны за возвышение», — усмехнулся Торат, делая знак старшей горничной, чтобы начинала накрывать обед. «Это что же, с языком он, выходит, справился?» Мак удивленно округлил глаза. «Выходит, так?» Торат кивнул. Особенно долго наш гость работал над произношением, повторяя куски текста по много раз. Вообще, очень настойчивый молодой человек. Я потихоньку запустил систему наблюдения. Так вот он вчера 3 часа вытаскивал красного Энаго. Эх, как его готовили в ресторане Байла Реваса! Архимагистр мечтательно закрыл глаза. 250 лет назад, напомнил с легкой усмешкой Торат. Да, теперь уже ни самого Реваса, ни ресторана, ни даже той страны. Шри Сарганай вздохнул и задумался. Портал активировать не получится из-за магафона. Линия доставки тоже наверняка не работает. Но вот побеседовать с ним уже, наверное, можно. Хотите сделать подтверждение права собственности? Слуга улыбнулся. Он уже примерно представлял себе, кого им подключить. Кинула насмешница судьба, но не спешил делиться. Да. Маг встал и, неторопливо пройдя через коридор, вошел в столовую и сел на услужливо отодвинутый стул. Заплачу ему хоть 100 монет, хоть 200. А знаете, как он получает пресную воду? Торат взмахнул рукой, давая команду горничным нести первое блюдо. Мак приподнял крышку супницы, с наслаждением вдохнул запах риготтовой похлебки и вопросительно посмотрел на Торада. Он выложил из золотых монет пирамиду и подложил под нее какой-то непроницаемый для воды материал, так, чтобы конденсат стекал в сосуд. Затем разбавляет дистиллированную воду морской 1:10 и пьет. И большая пирамида, килограммов на 40. Мак и его помощник переглянулись, и архимагистр рассмеялся. «Да, сотней там не отделаешься».